Женщина подняла голову, собираясь что-то сказать, но опять промолчала. Подумала, должно быть, что отвечать бесполезно. Это ее молчание как бы подтверждало, что разговоры бесцельны, и ответ может быть только плохим. «Хорошо. Если конец все равно один, почему бы ему не испробовать все, что только возможно?» Мужчина еще раз глотнул из бутылки и, приободрившись, выскочил наружу. В глаза ударила струя расплавленного солнца, он пошатнулся. В следах, оставленных ногами, сразу же закружились водовороты песка. Вон там он бросился ночью на женщину и связал ее. Где-то должна быть засыпана и лопата. Обвал как будто приостановился, но со склона ямы, обращенного к морю, песок продолжал беспрерывно сыпаться. Временами, видимо, из-за ветра, этот поток отрывался от стены и развивался в воздухе точно кусок полотна. Следя за тем, чтобы не вызвать новую лавину, он стал осторожно носком ботинка шарить в песке. Недавно был обвал. Значит, искать нужно глубже. Однако нога нигде не встречала сопротивления. Прямые лучи солнца жгли нестерпимо. Сузившиеся до точки зрачки, лоб. Нельзя больше терять ни капли пота, это предел. Да, но куда же запропастилась эта лопата? Точно он ее держал в руках, собираясь использовать как оружие. Ну, значит, ее засыпало где-то там. Он стал осматривать дно ямы и сразу же увидел, что в одном месте песок возвышается в форме лопат. Мужчина собрался было сплюнуть, но тут же одернул себя. Все, что содержит хоть каплю влаги, нужно стараться удержать в организме. Между зубами и губами он постарался отделить песок от слюны, и только то, что налипло на зубах, очистил пальцем. В углу комнаты женщина, повернувшись лицом к стене, что-то делала со своим кимоно. Может, ослабила пояс и вытряхивает песок? Мужчина взял лопату за середину ручки и поднял ее вровень с плечом. Он нацелился острием в наружную стену у дверей. За его спиной раздался крик женщины. Он ударил лопатой, навалившись на нее всей тяжестью. Лопата легко прошла сквозь деревянную стену. Сопротивление не больше того, какое оказалось бы сырая вафля. Омытая снаружи песком, стена выглядит как новая, но на самом деле она уже почти совсем сгнила. «Что вы делаете?» «Разломаю ее на куски, и у меня будет материал для лестницы». Он выбрал другое место и попробовал еще раз. То же самое. Видимо, женщина была права, когда говорила, что песок гноит дерево. Если гниет даже эта стена на солнечной стороне, то можно себе представить, каковы остальные. Как только эта развалюха еще стоит. Покосившаяся на бок, точно одна сторона у нее парализована. Может быть, в самое последнее время, когда стали строить дома из бумаги и пластика, и существуют конструкции, которые держатся неизвестно как. «Ну что ж, если доски не годятся, попробуем поперечные балки. Да чего там, песок все равно вот-вот раздавит». «Нельзя! Перестаньте! Пожалуйста!» «Да чего там, песок все равно вот-вот раздавит». Не обращая на нее внимания, он размахнулся, чтобы ударить по бревну, но женщина с криком бросилась вперед и повисла у него на руке. Он вырвал локоть и развернулся, стараясь стряхнуть ее, но, видимо, не рассчитал. Вместо того, чтобы свалить, женщину упал сам. Тут же вскочил и набросился на нее. Но она впилась в лопату железной хваткой. Что такое? Ведь пересилить его она не может. Они несколько раз перекатились по земляному полу, и в тот короткий момент, когда ему уже казалось, что он ее одолел и прижал к полу, женщина, орудуя лопатой как щитом, легко сбросила его с себя. «Что ты будешь делать?» «Наверное, все из-за того, что водки выпил». И уже не считаясь с тем, что его противник женщина, он изо всех сил ударил ее согнутым коленом в живот. Женщина закричала и сразу обмякла. Не теряя ни минуты, он навалился на нее. Грудь ее обнажилась, и руки мужчины скользили по вспотевшему голому телу. Вдруг они замерли, как бывает в кино, когда испортился кинопроектор. Еще минута, и драка за лопату могла превратиться в нечто совсем иное. Но тут она вдруг сказала хрипло: «А ведь городские женщины все красивые, правда?» «Городские женщины?» Я вдруг смутился и угас. Опасность как будто миновала. Я не представлял себе, что мелодрама может существовать и здесь, в этих песках. Но, видимо, нет такой женщины, которая, даже раздвигая колени, не была бы убеждена, что мужчина оценит ее по достоинству, только если будет разыграна мелодрама. Эта трогательная и наивная иллюзия как раз и делает женщину жертвой одностороннего духовного насилия. Наивность женщины превращает мужчину в ее врага.